Генерал отвел Вана в сторону и занимал разговором, пока все не разошлись, чтобы они с Ши опять не схлестнулись. Затем он проводил профессора на первый этаж и вызвал машину. «Выкиньте Ши из головы», — сказал генерал Вану. «Ну, такой он человек, что ж поделаешь. Вообще-то он очень опытный полицейский, эксперт по борьбе с терроризмом. 20 лет назад служил рядовым в моей роте». Подходя к машине, Чан добавил. «Профессор Ван, у вас должно быть много вопросов». «Какое отношение то, о чем говорилось на совещании, имеет к военным?» «Война — это дело военных, разве не так?» Ван недоуменно уставился на него. «О какой войне речь? Ведь сейчас, похоже, самое мирное время за всю историю человечества». На непроницаемом лице Чана появилась загадочная улыбка. «Скоро узнаете. Скоро все узнают. Профессор Ван, с вами когда-нибудь случалось что-то такое, что изменило бы всю вашу жизнь? Событие, после которого мир для вас стал совершенно другим?» «Нет». «Тогда считайте, вам очень повезло. В мире царит непредсказуемость. А с вами, получается, не происходило никаких кризисов». Ван некоторое время обдумывал сказанное, по-прежнему в недоумении. «Ну, думаю, то же самое можно сказать о большинстве людей», — наконец сказал он. «Но тогда большинству людей везет в жизни». «Но многие поколения жили так, просто жили и все». «Им тоже повезло». Ван засмеялся и покачал головой. «Должен признаться, сегодня я не очень сообразителен. Вы хотите сказать, что...» «Да, я хочу сказать, что вся история человечества — сплошное везение. Начиная с каменного века и до наших дней, нам не приходилось сталкиваться с настоящим кризисом. Но всякое везение когда-нибудь кончается. Послушайте меня. Удачи пришел конец. Готовьтесь к худшему». Ван хотел было спросить о чем-то еще, но генерал помотал головой и попрощался, избегая дальнейших вопросов. Ван сел в машину, назвал шоферу адрес и спросил. «Это вы привезли меня сюда? Кажется, машина та же самая». «Нет, не я. Я вез доктора Дина». У Вана родилась идея. Он попросил шофера отвезти его к Дину.